Проснись, приоткрываю глаза, от яркого солнечного света, бьющего прямо по нежному хрусталику, навернулись слезы, отчего рассмотреть место, где я очнулась, не позволяла размытость картинки и общее нежелание открывать больше глаз. Но я точно поняла, точнее, успела уловить источник яркого света, исходящего из окна небольшой комнаты. Только где она, эта комната? Несколько раз моргнув, мне удалось избавиться от мешающих слез. Отстраненно почувствовав, как влага несколькими капельками скатилась по вискам, опять зажмурилась, желая убрать остатки влаги и, наконец-то, увидеть четкую картинку. Попыталась повернуть голову, но получилось только нервное дергание в области шеи. Тело вроде бы и слушалось, но как-то вяло, с нотками лености, словно я находилась между сном и явью. Где я? Что произошло? И кто я? Резкий укол в области висков. Сдавленный стон срывается с моих губ, и я отчетливо вспоминаю, кем являюсь. Контрактор, попаданец и вообще непонятное нечто. Просто обычной душой я уже давно не могла быть. Лежала я, кстати, на спине на чем-то мягком и немного скользящем. А пахнет в незнакомой комнате так пьяняще сладко. Тубероза, что она тут делает? Я счастливо улыбнулась, медленно вдыхая этот аромат, он божественен. Покайфовав, вдыхая цветочный аромат, я все же решилась опять немного пошевелиться и с радостью отметила, что постепенно к моему телу возвращается чувствительность. Я чувствую, что руки лежат на животе, правая кисть поверх левой, ноги вытянуты ровно, соприкасаясь пятками друг к дружке, подсознательно скривилась. Ассоциация, будто лежу в гробу. БРР, не хочу новую жизнь и начинать с гроба. Ну это свинство. Открываю глаза, но легким жжением они мне явно намекнули, что рано. Хорошо, чуть-чуть потерпи, Ньярна, ты никуда не торопишься. Волевым усилием двигаю руками, которые с каждым мгновением слушаются меня все лучше и лучше. Я быстренько пошарила область вокруг себя, надеясь не обнаружить стенок, оббитые изнутри коробки, и с радостью их не ощущаю, вряд ли гроб сделан на выросты вширь. Хех, собственно, пора окончательно прозреть и осмотреться. Небольшим усилием повернулась на бок спиной к окну, чтобы было легче глазам. Я люблю солнышко, но в меру. Голова немного кружилась. Это следствие моего очередного переселения. Интересно, в кого в этот раз меня угораздило попасть? Он обещал сюрприз, хотя все его сюрпризы были так себе. Полежав так пару минут в ожидании лавины воспоминаний от бедняжки, судя по ощущениям груди и отсутствию в области паха определенной детальки, место которой я заняла, но и через десяток минут ничего такого привычного не произошло. Странно, захотелось почесать затылок, нахмурилась. Смеживаю сильнее веки и резко открываю их, сцепив зубки, переживаю неприятные ощущения. Первое, что мне бросилось в глаза, так это то, как на нежно-сиреневой подушке лежали длинные пряди золотисто-пшеничных волос, которые чуть ли не мерцали в лучах солнца. Красиво это мое, приподнимаюсь, подспудно осматривая свое ногое. Тело, кожа белая, ножки ровные, бедра, с приятными изгибами талия, имеется грудь второго размера и, как уже говорила, пряди длинных волос, разметавшихся по кровати. Ух, длина, такие у меня были только в эльфийском перерождении, и то в мужском. Тело немного тянуло негой, как от хорошего ночного сна, и я не отказала себе в удовольствии потянуться и замечаю, что что-то лежит на тумбочке возле кровати. Я с подозрением посмотрела на конверт, лежащий у вазы с умопомрачительным букетом из моих любимых туберос и со знакомой черной печатью. Даже в руки брать не хочется. Вдруг опять какая-нибудь подстава, или еще какая бяка. Но кто мне позволит проигнорировать его слово? Беру конверт и с большим нежеланием разламываю печать, и достаю обычный лист А4 с написанным от руки посланием. И с жутчайшим подозрением стала вчитываться в слова. То, что это не сулит мне ничего хорошего, я, кажется, жопой чуяла. Здравствуй, милая. Уже настораживает. Когда он так начинает свое приветствие, то жди подляны, скучающие божества они такие. Знаю, знаю, как ты рада меня не видеть. Наверняка, думаешь, какой я плохой, и вообще редиска. Но я хотел поздравить тебя с закрытием нашего долгосрочного контракта и с новой жизнью в новом мире. Что? Мой контракт? Чувствую, как руки задрожали, не давая мне возможности нормально дочитать это письмо. Возьми себя в руки. Мысленно дала себе подзатыльник. Сильнее сжала злополучный листок, отчего он немного смялся по краям, но перестал трястись, смазывая буквы в одну мешанину. Отлично, Читаем дальше. Глаза нервно забегали, ища строчку, на которой прервалось чтение. «Поверь, ты тут еще ни разу не бывала. Ух, сколько я пороги местного сторожевого оббивал, сколько элитного коньяка, эта сука, выжрал, чтобы мне позволили отправить тебя сюда. Цени мои усилия. Я тебе, кстати, обещал сюрприз». По спине прошлись мурашки, только не пойму, это от накатывающей радости и неверия, или от того, что он помнит о сюрпризе. «Так вот, ты будешь очень рада своему новому старому телу, и не благодари, это лишь твоя заслуга. Ты хорошо поработала, очень хорошо, ты вообще самое мое лучшее приобретение, но, увы, как бы мне не было жаль, но контракт древний, магический, и он явно дал мне знать, что пора разбегаться. Но не суть, то, что я тебе приготовил, это от чистого сердца. Что-то я сомневаюсь в наличии у этого существа сердца, да и она не была против, хотя та еще стерва. Только ты ей ни слова, иначе, ну ты сама понимаешь, кто это она, да о чем я. Наколдуешь зеркало и сама все увидишь. Мир-то магический, а знаниями ты не обделена, как и силушкой. Это твой гонорар, как и твое тело и то, что находится в твоем пространственном кармане. Так что, девочка, ты не бедная, все по контракту. Ну и, конечно же, ты сможешь найти подтверждение того, что ты свободна и вольна делать, что захочешь. Ни один маг, ангел, демон, бог более не властен над тобой и впредь не будет иметь каких-то поползновений. Наш с тобой контракт исполнен. Кажется, я это уже говорил. О, бездна, лишь она знает, как я не хочу тебя отпускать. Может, мы с тобой так поработаем, а? Не-не-не, эх, жаль, а так бы разгулялись. Любишь ты обламывать, милая. Я был твоим последним, и мне это льстит. Это значит, я неплохой хозяин, что довел своего подопечного до финишной черты. Надеюсь, я тебя обрадовал. Все, пока, до встречи. Надеюсь, не пропадешь. Все, целую. Я аж подскочила на кровати, шокированно перечитывая витиеватые строки из письма, не обращая внимания на то, что его до встречи немного заставляет нервничать. Но остальное, и все, да ну, нет, это, конечно, отличная новость, даже прекрасная, но, это точно все, никакого второго дна, все, свободно, так, успокойся, милая, иначе сейчас заработаешь инфаркт. Вдох, выдох, вдох, выдох, нужно проверить, с него станется навешать лапши на уши. Уселась поудобнее, нервно сминая письмо, вообще медитации после пробуждения не сразу выходит, но нужно проверить наверняка, да и на шелках вообще, приятно голышом сидеть. Немного расслабилась, прислушиваясь к себе, и с облегчением ощутила магический источник, довольно неплохой, но и не сказать, что большой, где-то на уровне слабого мастера, и что-то еще знакомое, но на это я не обратила внимания, я искала другое, еще более глубокое видение, и я почти что вижу свою душу. Да, да, да, не обманул, взвизгнула я, подпрыгивая на мягком матрасе, сбивая в некрасивую кучу шелковые простыни и откидываю от себя несчастный листок. Контракт закончен, и я свободна. Нет больше этой треклятой метки, есть только сияющая золотом вязь символов, которые даже я прочесть не в состоянии, но которая сулит мне свободу и неприкосновенность. Ни одна сука мне больше не ткнет в морду, что я пропащая душонка, продавшая свою душу, я ее выкупила. Теперь я не завишу ни от кого. Даже на круг перерождения я отправлюсь только по своему желанию. Больше не нужно никуда бежать, что-то искать, кого-то спасать или убивать. Ты свободна. И от этого понимания вся моя суть словно вздохнула с облегчением. Да и как тут не вздохнуть? Да я писаться от счастья хочу, но не буду из принципа гигиенических предпочтений. Взмахнув рукой, я провела кистью по воздуху, и вслед моим пальцем стало проявляться рябь и очертания зеркального покрытия. Спустя мгновение в воздухе висело зеркало, окантовка которого имела вид лозы, а в зеркале отражалась молоденькая девушка лет 16-17. Красивое аккуратное личико, тонкие бровки, аккуратный носик, маленькие розовые губки и большие голубые глаза, полные мудрости и большого жизненного опыта. Не может быть таких глаз у молоденькой девушки. Держась за края парящего в воздухе зеркала, я закрыла глаза и спустя парочку минут открыла, посмотрела вновь на свое отражение. На меня смотрел чистый невинный взгляд. Вот теперь вопросов нет. Усмехнулась, пряча чистый взгляд голубых глаз за прищуром. Не первый раз такие фокусы проворачиваю. Отражение повторило все точь в точь, как и оригинал. Красивое личико стало менее милым, но все таким же привлекательным. Волосы длинные, почти ниже колена, немного волнистые, стройная, но по мне довольно худа, и что-то в этом отражении знакомо мне. Он сказал: «Старое тело, значит, я уже была ей». Я ближе придвинулась к зеркальной глади, стараясь вспомнить, но у меня их было много и не все жизни я помню, некоторые я специально стирала из памяти, чтобы не терзать свою душу. Ровно 238 перерождений, 95 переселений в чужие тела и 13 из них во всякую каку, 333 прожитых жизней и не все они были радостными, больше половины из них полны боли и крови. Задания были не в плане принеси цветочков вон с той полянки, а завали того мудака или дуру, что мешает нашим планам. Попадались задания по устранению таких же попаданцев, что лезли не в свое дело, ну или самое легкое, найти какой-то артефакт. А вот золотой полумесяц на лбу что-то напоминает, очень давно это было. От мысленного процесса, терзающего мой разум, появилась складочка на лбу, но не на знаке королевского лунного рода. Вот мля, широко раскрыв глаза, вперилась в эту финтифлюшку. Ёб ваш уж, тело лунной принцесски королевы. И как он смог, ведь она ревностно защищала все свои воплощения, да даже прошлое мое вселение было чисто под ее одобрением. И, снова нащупав тот сгусток энергии, что теплым комочком сидел глубоко внутри и с замиранием сердца ощутила теплый отклик моего серебряного, мистического, кристалла, что-то он как-то слабоват, хотя, после того как я почти все свои силы использовала на возрождение ветки той реальности, жертвуя своей жизнью, я даже не удивлена. Но тогда, почему я, задалась вопросом, а что тут собственно происходит, и, да пофиг, махнула рукой, отлипая от зеркала. Не хочу я напрягать извилины в этом направлении, особенно сейчас, когда от нахлынувших эмоций я готова засиять сверхновой. В данном случае это чревато. Вернули и ладно, моя прелесть, ласково улыбнулась своему отражению, посылая теплую волну из радости и счастья камушку, чувствуя себя маленькой девочкой, которой на день рождения подарили живого розового единорога, и незамедлительно получаю в ответ импульс тепла в груди. МРРР, он, одна из немногих вещей, о которых я горевала, потеряв. Развеяв заклинание зеркала, я снова присела на кровати, с каким-то отупением уставилась в противоположную стену, на которой висела картина какого-то пейзажа. А вообще, где я, собственно, проснулась? Осмотревшись повнимательнее, незамедлительно обнаруживаю довольно приятные глазу детали интерьера комнаты. Мягкий цвет обоев с легким цветочным рисунком, куча потолочных светильников, встраиваемых в потолок, большой шкаф темного цвета с матовыми вставками из стекла, комод такого же оттенка и формы, что значит из одного комплекта, а на нем что-то лежало, плоское и с кнопочками, пустой письменный стол с настольной лампой на нем, мягкое офисное кресло на колесиках приткнуто под столешницу, бежевая дверь, выводящая в другую комнату, большой бежевый ворсистый ковер, кровать, две тумбочки и я. Все это великолепие я обвела пустым взглядом, стараясь привести все мысли в порядок. Что это за мир, и что мне делать, как жить, какая у меня цель? Блин, откинулась на кровать, прикрыв ладошками глаза, чуть не захныкала, мимолетную радость, как ветром сдуло. Неприятно себя чувствовать какой-то брошенной дворняжкой, не знающей, что ей делать без напутствующего пинка своего хозяина. Да разве можно так резко менять мироощущение живого существа? ГРРР, как же легко было мечтать о свободе, и вот она. Так, поднимаюсь на ноги и иду к шкафу раскрываю. Так и знала, что ничего я тут не найду. Подхожу к комоду, отодвигаю один из ящиков и вижу ту же картинку пустоты, как и в шкафу. Хм, и что мне? Так и бегать голой, задалась вопросом, но тут, вспомнив о главном, шмякнула себя по лбу. Магия, глупенькая, небольшое магическое воздействие и сиреневая простынь становится легким платьем. Пока и этого хватит. Закрутив волосы в две гульки аданга, оставляя хвостики, а почему бы и нет, они мне нравились, получилось, конечно, не с первого раза. Переодеваюсь и подхожу к окну, желая немного прояснить ситуацию с местоположением. Вряд ли, конечно, мне много скажет вид из окна, но надежда умирает последней, ибо эта тварь живучая. Из окна мне предстал вид на часть городского пейзажа. Довольно мило, взгляд прошелся по высоким крышам и стеклянным стенам, играющих солнечными бликами от яркого солнца. Высокие дома, где-то там вдали виднеются небоскребы. По улице пронеслась машина, мне так показалось, на воздушных подушках, ибо колес я не заметила. Наверное, мир со смесью магии и технологий, потому что магию я чувствую везде, Этот мир почти дышит ею. ХМ, мир будущего с магическим уклоном. Мне нравится, но это лишь поверхностное видение. Нужно выйти на улицу и прошвырнуться по магазинам, а там и инфу подсобираю. Кстати, о магазинах. Отворачиваюсь. Что он там про богатенькую девочку писал? Из пространственного кармана на кровать посыпалось то, что было оставлено моим бывшим работодателем. И это документы. Беру пластиковую карточку, пропитанную магической энергией, местный аналог паспорта из довольной, но постепенно съезжающей в кривую усмешку, перерастающую в гневный оскал гримасу, читаю: имя Усаги, фамилия Сукина. Чье его? Шиплю сквозь зубы на это безобразие. Вот же ж, да как он мог, с чего он решил, что я захочу носить это имя? Этот монстр где-нибудь да поднасрит. Место рождения, планета Каллиста. Это название этого мира, город Пальмар. Родилась 30 июня. Ну, даты совпадают. Эх, желание смять карточку росло с геометрической прогрессией, но, наученная горьким опытом, что без документов в продвинутом мире жить трудно, если не тяжело, я немного успокоилась и отложила документ в сторону во избежание. Но я ему это еще припомню. Бежевый сундук размером 20 на 40 с пространственным вместилищем и под чарами уменьшения, который я отлевитировала на пол, сверкал серебряной оковкой. На нем хоть и чары облегчения, но не место ему на кровати. О, кажется, я его помню. В памяти всплыли скудные воспоминания. Он был у меня, когда я жила жизнью магички из мира Подтерианы. Отлично. У меня там были довольно занятные безделушки, и если они сохранились, то будет вообще замечательно, а он у меня был вместительным, и занятных безделушек было немало. Так, чуть повременим, что тут есть еще? На матрасе имелось несколько книг на первый взгляд магического содержания, феи, их способности и стадии перевоплощения, магия, ведьмы и облачная башня, это еще что? Покрутила книги, их я тоже отложила, просмотрю чуть попозже. Посмотрела на оставшееся добро. Прямоугольная карточка серебристого цвета с кучкой листочков незамедлительно оказались схвачены моими цепкими пальчиками. И что это? ХМ, больше похоже на кредитку, тут и характерная полосочка имеется. Да, скорее всего она и есть, а вот и договор к ней с пин-кодом, а это? Ау, это у нас договор ренты этой самой квартирки сроком на 2 месяца. Ну, как я и думала, а когда срок истекает, а сколько на счете не написано? Скорее всего, придется искать ближайший банкомат, чтобы удостовериться в его словах. А вот вопрос с квартирой можно пока отложить. С раздражением запихнула магический паспорт и кредитку обратно в пространственный карман. Туда же полетела ключ-карта от квартирки. Хоть на этом спасибо. Пин-код запомнила, бумажку уничтожила, спалив к хренам, договор о съеме полетел туда же к документам. Теперь нужно посмотреть, что в сундучке, и постараться остыть. Ну, я ему покажу лунного кролика. Никак не отпускает меня раздражение от его шутки. В сундучке все осталось как было. Комната отдыха, ванна с туалетом, лаборатория и маленькая сокровищница. Мать моя, великая сила. А это откуда? Я, конечно, все эти жизни жила как хомяк, все в норку, но... Кья. Подбегаю к ларчику, резко открываю и с изумлением вижу то, за что великий король Темнолесья удавил бы меня подолом своей королевской накидки. Белые камни Лазгалина, моя прелесть, простонала в экстазе и алчно сверкнула глазами, смотря на эти сокровища. Здесь все по чуть-чуть из каждой жизни, если я могла себе позволить эти сокровища копить. Но и на это я могу 1000 лет жить безбедной жизнью. Неожиданно ёкаю, когда в груди немножко припекло. Вот, прикладываю ладошку к груди и мягко шепчу: ты единственный и неповторимый, извини меня, просто я сейчас была в большом удивлении от увиденного, да и ты не можешь отрицать того, что они красивы и того, что это нереально. Великое эльфийское сокровище, Трандуил свою корону съел бы, только бы они были в его руках, хех, а они в моих руках, хе-хе. Немного глупо разговаривать с камнем, вот только серебряный кристалл, это не просто камень с огромной силой, которую он постепенно себе вернет, но в нем имеется подобие разума. Его просишь защитить, и он защищает, просишь наказать, и он накажет. И как хорошо, что он меня помнит. Иначе, я даже не знаю, до какой хрустящей корочки меня бы спалили. Тепло в груди уменьшалось, а спустя мгновение и вовсе исчезло. Он успокоился. Странно, пожевала губу в задумчивости, раньше он не был таким вредным с признаками себелюбия. Снова его проделки, или это из-за меня? Я уж точно, усмехаюсь, вспоминая о том, что творила, не была той невинной девочкой, что ценой своей жизни постоянно спасала мир. Я такая же личность, тоже боюсь, тоже чего-то желаю. Не отрицаю, были моменты, когда я благо всего определяла дороже своей жизни, но и было наоборот. Ох уж эти принцессы! Новенький ПК радовал глаз сверкающими серебристыми гранями, стильным дизайном и компактностью модели. Не скажу, что это лучшая модель, которую мне могли предложить в том магазине, просто куча терабайт памяти и возможность взломать чью-либо страницу с одного щелчка пальца, просто нафиг мне не сдалось. Мне хватит и простенькой модельки с поправкой на прогресс этого мира. Включив ПК и дождавшись момента загрузки информационного интерфейса, попрощалась с услужливыми продавцами, постаравшимися, с усердием барана, впарить мне кучу сопутствующего моей покупке товара. Ушла, не сбавляя скорости. Больно взгляд мне того парня не понравился, решил на второй круг пойти. Не-не, ребятки, я домой. Никогда не являлась фанатом бесполезных аксессуаров. Хватает и определенного минимума, хотя порой и находит какая-нибудь блажь, что случается нечасто. Нахожусь я, кстати, на Магиксе, планете, название которой носит это маг измерения и является чуть ли не его центром, а проснулась в Магикс-Сити, столице Магикса в одном из спальных районов. Ту квартирку сдавала симпатичная пожилая пара, с которой я созванивалась буквально на днях по вопросу ренты. Съезжать я пока не собиралась, планы кое-какие образовались, а старички отдыхали на солярии, на той части планеты, где расположена куча курортных зон, и возвращаться они пока не горели желанием. Хах, наверняка отличное место для того, чтобы просадить печень. Правда, я еще не до конца совсем разобралась, почему я на Магиксе, а документы имеют причастность к чужой планете, я не в курсе. Успокаивает то, что с этим документом я могу находиться на любой планете волшебного измерения всех пяти колец, без проблем проходя таможенный контроль. Каллиста, хоть и далекая-далекая планета, закрытая по причине каких-то своих заморочек, но входит в систему торгово-политических отношений Магикса и иных содружественных планет. Сам Магикс очень мне интересен как магически развитая планета и с точки зрения любопытных мест, которые я с удовольствием бы посетила и посещу. Будьте уверены, времени у меня, да смиловиться надо мной проведение, много. Ведь три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово и возможность. Поэтому я стараюсь не терять времени, выбирать слова и не упускать возможности. Эта премудрость шла со мной бок о бок с каждой новой жизнью и никогда не подводила. Недаром сказавший ее человек был мудрый и увековечен в истории. Я здесь уже целую неделю, и ее я провела максимально продуктивно, собирая информацию о самом измерении, обитаемых планетах и разнообразии рас их населяющих. Что забавно, основной костяк состоит из гуманоидных рас, имеющих человеческий вид, а затем идут разнообразные мифические расы от обычных водяных до драконов. Из этого должно было вытекать множество заморочек вроде притеснения и расизма, о которых хватало статей в интернете, но судить по ним я не спешила. Главное, что нет ничего сверх между отношений разумных между собой, никому в руки целовать не надо и ниц падать тоже. Даже к эльфам более-менее спокойно относились. Ну и чудно. Нет, я не прибегала к ментальным практикам, дабы разузнать нужные мне сведения, да и сложно. Это вам не фунт изюма скушать, да и не настолько к спеху, куда мне торопиться. Я свободна, как ветер в поле. Я ни в коем случае не умаляла свой труд. Конечно же, мне пришлось серьезно попотеть при этом процессе, но заверяю, ни одно живое существо не пострадало. Ладно, вру, пострадал, но я была в полном праве. Он сам виноват, нечего было лезть ко мне с сомнительными предложениями. Уму непостижимо, миров тысячи тысяч, а извращенцы все те же. Мало ли какие причины сподвигли молодую девушку посетить местный парк ночью в полночь, это разве причина докучать ей? Вообще беспредел. Ловко обогнула группу громко щебечущих девушек и парней, скосила на них взгляд и вернулась к просмотру ленты настроек, намереваясь некоторые отключить. Терпеть не могу виброрежимы. Через 3 часа после выхода в свет и убитого мной времени на магазины, где я основательно затарилась барахлишком, одежда нашлась и в сундуке, но она была, ну как сказать, слишком богатой, и можно сказать из разных эпох и миров. Может быть, кое-что я и надену, но не в повседневной жизни, это точно. На карточке, кстати, оказалась внушительная сумма местных денег, которые я еще не скоро потрачу, даже если буду усердно стараться. Аллилуйя! Хоть такой важный фактор, как вопрос денег, меня не будет тяготить в этой жизни, все за меня уже сделали. Это, наверное, воздаяние за все мои прошлые злоключения. По крайней мере, лучше считать так, чем страдать приступами паранойи, от которой не так-то просто избавиться даже с обретением свободы. На экране высветилось несколько уведомлений, открыв которые, тут же стерла. Реклама, двигатель прогресса. Ну-ну, она больше засоряет эфир, чем что-то там двигает. Да ладно, вернемся к прерванной теме. Зарухалась я, значит, в местное интернет-кафе, где за символичную сумму окунулась в информационный океан десятков миров и узнала там достаточно сведений, чтобы не выделяться из толпы и не запнуться на незнании в какой-нибудь несложной, априори, обыденной теме. Кстати, о Земле. Как я могла не разузнать о матушке Земле? Да я бы себя, как человека, не уважала. Сколько же перерождений было с ней связано. Здесь она является отсталым миром с запечатанной магией, если судить по истории Магикса, и закрыта от волшебного измерения неким барьером, мешающим низшим магическим расам случайно на нее попасть. Случайные порталы никто не отменял. Магия здесь очень важный элемент жизни каждого жителя планеты в этом волшебном измерении. Здесь она везде. По правде, это странно. А как же тогда сама жизнь на Земле? Без магии, если она так важна, она почти невозможна. Хех, вот и верь интернету. Произошло это печальное событие больше 1000 лет назад, и связано оно с исчезновением местных фей-хранительниц какого-то белого круга вместе со всем королевским домом. Засветились в этом инциденте некие рыцари темного круга, четверка темных магов, бессмертная слава которых жива в памяти до сих пор. Полной картины в сети, конечно же, не освещалось, но и этих крох пока хватает, чтобы примерно знать, на что рассчитывать и кого опасаться. Я когда-нибудь, по возможности, хочу посетить местную Землю и Луну, куда ж без нее родимой, и посмотреть, а вдруг что-нибудь, да найду. Может и здесь лунные человечки не миф, как и феи. Феи, вообще отдельная тема. Привилегированная каста волшебниц, по мне, те же девочки-волшебницы, только с парой крыльев за спиной, а может и не парой, все зависит от стадии эволюции. Судя по статистике, феей может стать не каждая молоденькая девушка, владеющая магией. Из сотни миров, в год набирается не больше 20 девушек с даром, у которой со 100% уверенностью смогут прорезаться заветные крылышки. Отсюда и вытекает их индивидуальность. Обучали феи здесь, в Магиксе, в школе под названием Алфея и где-то еще вроде на Ираклионе в Академии Бетта. Также имелась школа феи на Линфее, рассадники природных фей и магиков. Местная же школа, по старинке, Академия, по-новому, является лучшей и единственной школой на этой планете, где обучали фей. Силы фей использовали сугубо положительные и светлые, кроме известных фей войны и правосудия. Темных фей истребляли и истреблять будут, и на радость светлым и, не очень, силам, этих тварюшек давно уже не видели. Больно злые они и пакостные, не сравнить с ведьмами. Сущие бесита. Силой феи обладали разнообразной, например, имелись феи природы, света, огня, животных, да даже феи технологии изредка, но появлялись. Разнообразие радует глаз. Правда, эти способности можно рассматривать как талант или же предрасположенность духа. Развитие феи было почти что бесконечным, до тех пор, пока ей или не надоест, или пока она не погибнет. Интересно, я смогу пробудить в себе эту силу, а какой он будет, этот дар? Я бы, наверное, была феей Луны. Клише же, фея, которая преодолевает Сиреникс, прекращает стареть. Сама мистическая сила, в природе магия, лечит ее, не давая клеткам отмирать. Невероятная регенерация, неприлично огромный магический резерв магии. Каждая фея об этом мечтает, но не каждая сможет этого достичь. Таким я и без этого добра могу похвастаться, КХМ в будущем, конечно же, но это благодаря моему мистическому кристаллу, который в ближайшем будущем станет окончательно частью меня, и я смогу вернуть себе былые силы. С этим он мне сильно подсобил, все нарадоваться этому телу не могу. За это я по гроб жизни ему буду благодарна, хотя я не настолько дура, чтобы об этом сообщать во всеуслышание. Мало ли услышит, ПФ проблем не оберешься. В той книге о феях, что нашлась в моем пространственном кармане, я узнала о том, что окончательная трансформа феи была высшим божественным духом, неким ангелом, но этого не знали местные, а значит об этом не рекомендуется сообщать окружающим. Да и я не собиралась. Известно, что ни одна фея не достигла пока конечной трансформации, да что там, тот самый Сиреникс и был их потолком, что говорит о многом. Силы эти эфемерные ангелы обладали чрезвычайно огромной. В их власти менять законы, структуру и общий облик мира, за которым закрепились, конечно же, в пределах их измерения, Вселенной. Я сравнила их с Синши, раз уж я в этом теле, и нашла много схожих черт, и этим меня подкупали. Есть, конечно, возможность пойти по стезе ведьм. Там тоже возможна постоянная эволюция, но она сложнее в разы, чем у фей. Темные леди не хуже высших духов, то бишь ангелов. Но, нас не оставляет большое «но». С серебряным кристаллом, априори не принимающим тьму в любом проявлении, быть темной невозможно, да даже сейчас я чувствую, как он вытравливает из меня тот негатив, накопленный за все мои предыдущие воплощения. Я должна оставаться для него чистым сосудом, это заложено в нем изначально, я его хранительница. А зачем мне собственно нужно становиться феей? Причина, факт в том, что я не могу использовать Хиншин. Долго же я вспоминала это название. Проще по старинке, перевоплощение. Уже пыталась и не раз. Любые фразы кода не срабатывали. Ни лунная призма дай мне силу, ни во имя луны, ни во имя любви не. Вот на этой фразе что-то внутри шевельнулось, но сразу же сдохло. Короче, облом, не быть мне больше, точнее снова воином в матроске. Путь мне только в фей. Магию я творю спокойно, хотя в некоторых случаях она либо не срабатывает, либо слаба или же норовит выйти из-под контроля. Итог, мне необходимо обучиться местной магии. Я должна стать этой феей. Ну и, став феей, мне станет проще добиться своих целей. Стать в будущем королевой и не дать темным или другим силам меня обижать. Что-то как-то по-детски звучит. ПФ даже смешно стало. Но с моими запросами на меньшее не согласна. На экране высветились рты, которые мне предлагали установить как фоновый экран. Меня заинтересовал красивый рисунок, но больно он мрачный. Приглядевшись повнимательнее, в этом рисунке я узнала красиво прорисованный в темных тонах замок, с очень тяжелой аурой, которую художник сумел перенести на холст. Чуть не забыла. Кроме Алфей, в Магиксе имелось еще две школы. Это Облачная башня, школа ведьмы Красный фонтан, военная академия, в которой обучали специалистов. В ней обучались сугубо молодые парни. Девушек здесь уважают и никоим образом не притесняют их достоинств, но не принимают. Скорее всего, занятия не рассчитаны на хрупкое девичье телосложение. Компактный ПК, производство компании «Зенита», сплошь технологичной планеты, естественно лежал в моей ладошке. Я легко пролистывала страницы сайтов, ища интересную мне информацию. «Зенит» вообще, как я выяснила, является основным монополистом на поставке и производстве любого технического и цифрового продукта. И я, засмотревшись в цветастый голографический экран, последний раз я была в техногенном мире с таким развитием около 7 жизней назад, не заметила препятствия на своем пути. Ох, ой, кстати, как и само препятствие, с которым мне довелось столкнуться. Падение задом на полотно тротуара имел печальный итог. Копчик прострелило болезненным уколом, а ладони – пульсирующим жжением. Первым делом проверив руку на наличие ссадин и обнаружив их в небольшом количестве, досадно цокнула, но залечивать не стала. Регенерация тела сама справится. Затем черед дошел до ПК лежащего рядом, работоспособность которого меня очень даже волновала. Убедившись, что его ударопрочность соответствует обещаниям производителя, я с чистым сердцем обратила внимание на того, с кем мне довелось столкнуться лбами, почти в буквальном смысле. Поправочка, с ней, это была молоденькая девушка, примерно моего возраста, имеется в виду гипотетический возраст тела, с пшеничного цвета волосами, миловидной внешности и карамельного цвета глазами, одета в легкий сарафан бежевого цвета с золотистой вышивкой по подолу, обута в туфли на платформе, да и столкнулись с ней мы по вине обеих сторон. Я засмотрелась в голографический экран, моя визави, судя по куче брендовых пакетов, в моем шкафу лежат точно такие же. Явно пялилась не на дорогу, а в противоположную витрину через дорогу. Народ, проходя мимо нас, тихо шептался, не предлагая помощи. Тоже мне интеллигенция, центр мира и все такое. Люди везде одинаковые. Девушка, скривив аккуратный ротик, посмотрела на меня, и я почувствовала, как меня прошибает легким ознобом. Что это? Я на мгновение почувствовала в ней нечто родное. Девушка, поблуждав по моему лицу какое-то мгновение, в глубине глаз я уловила замешательство, и слишком поспешно потеряв ко мне интерес, перевела взгляд на пакеты. «Ох, мои вещи!» – пролепетала девушка без наигранности, взволнованно проверяя содержимое одного за другим пакеты, а когда находит искомое, радостно так взвизгивает. Уй, резкий звук немного резал слух. Голосок вроде и красивый, но вот эта резкость немного его портит. Цел. Извиняться, учти не буду, обе виноваты, сказала ей, с легкостью вставая с тротуара. Принимается, ответила та, кряхтя, как старая бабка, поднимая себя и свою ношу. Аналогично отряхнула джинсы и посмотрела на девушку, спешно осматривая ее. Ладно, вроде цела, тогда пока. Махнула на прощание рукой, огибаю девушку, уйдя в себя. Что за странное чувство меня посетило? Я прошла с десяток шагов, как меня окликнули и догнали, схватив за руку, чтобы остановить. Хей, постой, блондинка, немного неловко отдернув руку, отошла на шаг назад и постаралась мило улыбнуться, но, не зная, что сказать человеку, которого, скорее всего из-за своего спонтанного желания решила остановить, нужные слова просто не находились. Что? Нахмурилась, снова ощущая какую-то неясность в отношении этой барышни. Я Стелла, а, мьярно, досадно прикусываю язык, а имени души предпочтительно не распространяться, и как я так опростоволосилась, а, наверное, виной всему чувство замешательства, испытанного мной только что. Мьярна, замешкалась она, я Стелла принцесса Солярии, не зная, как продолжить разговор, девушка, которая назвалась Стеллой, неуверенно сжала ручки от пакетов, внимательнее рассматривала девушку, вроде не лукавит. Я, конечно, могу посочувствовать, но ты это у меня спрашиваешь, наблюдаю, как Стелла, напутавшая с акцентами, немного покраснела. Я, не нужно, сама знаю, что глупо прозвучало, остановила она меня, даже не дослушав, легкое пожатие плечами с моей стороны и задумчивый хмык с ее, так что хотела, направляю ее мысленные потоки в нужном направлении, может в кафе сходим, неуверенно предложила принцесса Солярии, косо посматривая на витрину того самого кафе, возле которого мы остановились, когда она вернула внимание на меня, я уже знала, что от меня не отстанут, вздыхаю, мы вроде решили, что это недоразумение, напоминаю ей, предпринимая последнюю попытку. О чем ты? Радость в глазах сияет ярче звезд, что меня удивляет, а-а, протянула она, вспоминая о недавнем инциденте и беспечно махает рукой, я просто так, в честь знакомства. Эф, интересный у тебя метод знакомства, ваше высочество, подколка прям напрашивалась на язык, ой, можно просто Стелла, ну, мьярно, пошли в кафе, тут моего согласия и не ждали, что досадно, девушка уже заходила в помещение, пока я, лупая глазками, пыталась понять происходящее, что ей от меня нужно. Этот вопрос всплыл первым и ожидал дальнейшего ответа. Ладно, можно и кофе попить, с меня не убудет. Усаги, поправила я, когда присоединилась к Стелле за небольшим столиком в довольно миленьком кафе. Меню лежали тут же на столах в виде тоненьких планшеток. В смысле, не поняла она, неспешно заправляя за ухо пряди волос, выбившихся за время борьбы с покупками и неудобным стулом, на котором эти самые покупки не умещались. Лучше называй меня так, на самом деле меня зовут Мьярна, но Усаги Цукина, это мой официальный псевдоним, о, как выкрутилась, а можно узнать причину, резонный вопрос, почесав вдруг зачесавшийся нос и вспомнив сопутствующую этому примету, скривилась, либо пьянка, либо драка, почему мне кажется второе актуальнее, можно сказать, что я тут инкогнито, ответила ей, заказывая кофе со сливками. Обожаю этот напиток. Ао, удивилась принцесса, перелистывая электронное меню, любопытство ее взыграло новыми красками, угрожая утопить в швакале вопросов. Ясно, повод не скажешь, спасибо вам, боги, за то, что эту девушку вроде бы как учили манерам. Только, блин, почему ее слова были произнесены слишком скучным тоном? Я знаю этот фокус. Это значит, что скорее всего, пока она не узнает всю подноготную, от меня не отстанут, знакомый типаж, почему же, пожала плечами, раздумывать отвечать или нет, я не стала, смысл, да и от кого мне прятаться, просто я тоже принцесса, улыбнулась, облокачиваясь о спинку стула, вот решила миры повидать, правда, резкий бросок и ее лицо напротив моего соприкасается со мной носами, как она дотянулась, я к своему стыду и испугаться такой прыткости не успела, а откуда, я не здешняя, настороженно отодвигаюсь, стараясь незаметно проложить путь отхода, мало ли, бешеная, а за пределами четвертого кольца, пыл быстро угас, и принцесса удобно усаживается на стуле, как раз и заказ поднесли. Сделала вид, что не обратила внимания на нотки пренебрежения. «Принцесса же, поговорим, а она, представляешь, она наказала меня, принцессу Солярии, лишь из-за того, что я решила немного разнообразить унылый образ школы. И это продолжается уже», — посмотрела на электронные часы, висящие на стене в кафе, — «уже 57 минут, и дернула меня поинтересоваться причиной, почему же мадам, вместо изучения магических наук на занятиях лучших из лучших специалистов, прохлаждалась праздными прогулками. И я сделала это из чистой вежливости, чтобы между нами не было неловкой тишины, вставшей после знакомства. Хотя, как мне кажется, эта девушка и тишина – вещи несовместимые, и последний час тому подтверждение. Мне, конечно, немного приятно, что она настолько мне доверилась, раз со спокойной душой начала изливать мне душу. Ненароком почувствуешь себя преподобной матерью, проводившей великое таинство исповеди. Мне лишь вменялось кивать, когда нужно поддакивать и вычленять крупицы интересной информации. Интернет интернетом, а вот так, из первых уст, намного интереснее. Повезло мне нарваться на молоденькую фею, учащуюся на первом курсе. Ага, повезло. Посмотрела в окно, уверившись в том, что там тоже нет ничего интересного. Вернула внимание чашки с кофе. Ложка медленно помешивала вкусный, но уже не лезущий в меня напиток, ведомая жестом моего пальца, прорисовывающего невидимые круги на столе. Мой палец закончил рисунок бесконечности, ложка повторила последнее движение и с веселым дзынь, стукнувшись о белую стенку, остановилась. Сделала глоток и со вздохом, слишком тяжелым, посмотрела на Стеллу. Девчонка вдохновенно вещала о тяжкой жизни ученицы первого курса первой школы для фей, о том, как ее давит правилами этой школы и на корню забивают любой творческий порыв принцессы, которая не задумывается о таком вопросе. А нужен ли школе этот порыв в лице взбалмошной девицы? Профессора, судя по их действиям, думаю, того же мнения. На КХМ они вертели эти порывы. Феи они ведь какие? Воздушные, добрые, нежные, мягкие, не в плане помацать, мечтательные, ранимые. Короче, весь набор слезливой стервочки, который необходим, как воздух. Внимание, любовь окружающих и принц на белом кадиллаке. На местные реалии, большой звездолет, а иначе у нее сорвет крышу, и будет всем совсем не весело. А кому захочется утешать психованную фею? Вот и я думаю, что вряд ли найдется такой герой. Я не говорю о придурке с такими же мозгами. А что по этому поводу думаю я? Я думаю, что, хм, кажется, кофе остыл. Магическим действием разогреваю напиток и делаю очередной глоток. Я думаю, ты меня слушаешь? Между непрерывным потоком слов она нашла момент поинтересоваться о моей внимательности к ее проблемам. Ага, да-да, отозвалась на автомате. Отлично, тогда Эля отвела глазки. Я думала, посмотрела на кофе, а потом обратно на девушку и подавила нервный смешок. Да блин, я думала, она обойдется парочкой обтекаемых фраз, а получилось что? Правильно, получился полный швах. Я уже пятую чашку кофе пью, а она все не успокаивается. Хорошо хоть о выборе своего утреннего туалета девушка закончила на 23-й минуте, и то, причиной оказался мой душевный вопль о том, как мне плевать, подходит ли ее серьги из змеевика к ее оранжевым туфелькам и милому пояску, тесненному золотом, и лучше бы ей поскорее переходить к сути. А ты, вырвалась у меня, млять, у меня появилось сильное желание убиться об стол, такое ощущение, что мой мозг выели мерной ложечкой, а то, что осталось, взболтали. Пальцами помассировала переносицу, для первого раза это слишком. Я, а что я? Стелла надула щеки, став похожей на обиженного хомячка, и со страдальческим видом закатила глаза. Конечно, убрала, иначе бы от меня этот цербер не отстала. Сочувствую, буркнула в сторону, теребя локон. Я сочувствую всей Алфее. Характер у принцессы Солярии оказался сложнее, чем я предполагала. Эгоистичная, надменная, взбалмошная. Хотя где-то внутри я чувствовала, девчонка другая, добрая, ранимая и одинокая. А может принцесса быть одинокой? Глупый вопрос. Конечно же, да, запросто. Куча слуг и окружение придворных не могут быть теми, кто выслушает, поможет действительно дельным советом, а не лебезя говорить то, что вроде бы желает услышать монаршая особа, или станет жилеткой для соплей. Родители тут даже не рассматриваются. Такому ребенку, хоть и обидно, но понимание важности титула короля, Королева и саму роль принцессы вбивают в подкорку с малых лет, и вряд ли принцесса лезла с глупыми вопросами и проблемами к родителям. Там порой страсти кипят похлеще бушующего вулкана. Даже смешно, а почему смешно? Ты, Ньярна, забыла прошлые чувства к тем девушкам. Девочек я также ощущала. Хотя, когда это было, закусила внутреннюю сторону щеки, раздраженная тем, что воспоминания именно той жизни стали набирать краски. А как подруги отреагировали? Они вроде, если я правильно поняла, были рядом. Прищурив взгляд, пристально посмотрела на девушку. Мои мысли оставляли на моем сердечке налет грусти, и мне сильно захотелось отвлечься, наплевав на опасность закопаться в мнимости вороха чужих проблемах. Стелла опустила голову, без особого желания ковыряясь в пиале с подтаявшим мороженым. Что за мысли ее терзали, я могла догадываться. Тяжело девушке заводить друзей, имея такой характер. Видно, что она общительная особа, но привычки, возвращенные подростковым бунтом, перевешивают. А что подруги? Тихо начала она. Разве их можно считать подругами? Они даже слова не сказали, чтобы поддержать меня. Они просто отмалчивались, пока меня распекали. Скорее это я тут должна думать. Подняла очи к небу, то есть к потолку, и глубоко вздохнула. Поиграем в психолога, или не стоит, а может дело в том, что ты была не права, нарушив ряд правил школы. Этим подставила не только себя, но и девочек. А так, своим поступком, они хотели показать тебе, что нужно думать не только о себе и своих желаниях. Задала я встречный вопрос. Стелла, возмущенно вскинув голову, порывалась что-то мне сказать, но, споткнувшись о мой упрямый покерфейс, обозначающий, что я права, фыркнула. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать, ее перст указал вверх, а многочисленные браслеты звякнули на запястье и ярко блеснули от проникнувшего в кафе луча местного солнца, но главное, они были не против этой идеи, а затем, зашипев, как какая-нибудь кобра, процедила. Они просто струсили или специально так поступили. На последних словах запал девушки иссяк, и она, словно сдувшийся шарик, обмякла на стуле, запивая стаканом сока образовавшуюся в груди пустоту. Я, будто наяву, вижу это. Эмпатия как-то не во время вылезла, сквозь зубы, выпустив воздух из легких, подумала я. Смотря какие правила, Стелла, покачала я головой, не полностью отгораживаясь от ощущения и не понимая, как достучаться до ее головки. Мне ее стало по-особенному жаль, да и отфутболивать неподтвержденный факт того, что это возможно была подстава со стороны соседок, тоже нельзя. Я не знаю Стеллу так хорошо, чтобы судить, я опираюсь больше на свои чувства, которые говорят мне она хорошая, да и тех девочек тоже. Я тут вижу такую ситуацию, когда твои подруги, не подруги они мне, безапелляционно заявила она, так сожительствуем вместе, деля общую квартиру в жилом крыле. Я знакома с ними всего-то несколько месяцев. Тогда я не понимаю твоих соплей. Плюнь, разотри да переступи. Разозлилась я на абсурдность ситуации, но тут же взяла себя в руки. Что-то я слишком разошлась. Стелла негромко рассмеялась, привлекая ненужное внимание к нашему столику. Я только пожала плечами, умывая руки. Да все уже в прошлом, сказала она немного успокоившись, пропуская сквозь пальцы пряди длинных волос. Я успешно прошлась по магазинам, накупив всякой нужной всячины, успокоилась, встретилась с тобой, задорно сверкнула карамель глаз вперемешку с искорками, прячущимися в их глубине. Кстати, будто что-то вспомнив, она с интересом обвела меня взглядом, а ведь я не видела тебя в школе. Тебя бы я точно запомнила, такую-то красотку, мне даже завидно. Надула она губки, выпятив нижнюю чуть вперед, но так, чтобы это выглядело более мило, чем смешно и некрасиво. Ха, подавилась глотком напитка, услышав ее последнее заявление. Я не фея, мотнула головой. Я не учусь в Алфее, поэтому ты и не могла меня там видеть, сообщила, допивая остатки кофе и ставя пустую чашку на блюдце. Все, свою норму на этот день я вылокала. Что-то даже как-то плохо стало. Ночь будет бессонная. Может опять в парк сходить или в лес. Нужно же маньяков на путь истинный выводить. Эх, а было время, когда, ха-ха-ха, мысленный кровожадный смех и плевать, что будущая фея не должна себя так вести. Стелла смешно округлила глаза и с подозрением, и долей скепсиса посмотрела на меня. Ей-богу, я подумала, она у виска пальцем покрутит и спросит, не дура ли я. Я, честно, догнать не могла в чем дело. Я правду сказала, я не фея пока, но надеюсь ей стать, иначе все мои планы сгорят синим пламенем. Закусив в задумчивости губу, снова стала прикидывать варианты. Примерный способ пробуждения силы феи я знаю, спасибо книге, но те разы я ведь пыталась перевоплотиться больше в синши, а не в фею. А это совсем другой способ, даже если я их и считаю чем-то схожими. «Что?» – спросила у нее, когда заметила уж совсем неприкрытый интерес. «Ты в этом уверена? Почему-то я ощущаю тебя как фею». «Да», – протянула я, подбираясь словно хищница перед прыжком. Стелла этот маневр подметила и как-то затравленно осмотрелась. «Нет уж, девочка, пора отвечать на мои вопросы. Пора платить за свободные уши. Мне нужно знать, что она ощущала при первой трансформации. Какие энергии своих оболочек задействовала. Мне это ой как поможет. Так значит ощущаешь», а потом запнулась, вспомнив о своих ощущениях. «Постой, тогда при столкновении я тоже что-то почувствовала. Вот, а ты? Я не фея», передразнила меня Стелла, по ее мнению забавно корча рожицу. «И совсем на меня не похоже», заявила я, обиженно засопев. «Ой, какая милота. Меня поймали за щечки и не сильно потрепали, но мне это не то что не понравилось, меня это смутило». Я отбилась от девушки и с грозным видом погладила щеки, которые немного пекло. «Хах, ладно, не обижайся. Мы, феи, чувствуем, когда рядом с нами находится другая фея. Ясно, это что же получается? Я каким-то макаром пробудила силу феи, но не трансформировалась. Что за бред? Я бы точно это не пропустила мимо своего внимания. Так в чем же загвоздка? А-а-а, постой», замахала я руками, стараясь правильно сформулировать вопрос. «А что ты, ну, как же сказать, чтобы меня поняли? Чувствовала что ли?» При первой своей трансформации Стелла ушла в себя, наверное, выискивая в своей хорошенькой головке воспоминания об этом моменте. «Надеюсь, вспомнит. Будет очень обидно, если это не так. Хм, я тогда очень испугалась. Мне было 13, и я сбежала из-под опеки личной охраны, которая тайно, она сделала пальцами символичные кавычки, как они думали, за мной присматривали. Тогда я нарвалась на группу отщепенцев, которые, ну, они, хотели». Замялась девушка, немного бледнее. «Можешь не продолжать», мне исправилась, не давая заострять внимание именно на этих воспоминаниях. «Я хочу узнать о твоих чувствах в тот момент, что ты ощущала, какую силу почувствовала. Страх и желание проучить тех уродов», пробубнила она в сторону. «Ну и сильный выброс силы. Я тогда сама удивилась. Все проходимые мной тренинги не выдавали никакого результата, а тут минутный стресс и вуаля», развела она руками. «Страх и желание. Нее скорее всего это обычная случайность, выброс большого количества адреналина в кровь вперемешку с магией, должен быть другой способ, не прибегая к крайним мерам. Иначе я не знаю, к кому мне надо полезть, чтобы испытать такие чувства. Вызвать его что ли?» На мгновение я представила себе это. Тьфу-тьфу-тьфу. Мысленно сплюнула. «А ты знала, какой у тебя дар?» Вернулась к теме разговора, незаметно передергивая плечами от ужаса, накатившего в это мгновение. «У меня волосы на загривке дыбом встали. Это точно крайние меры». «Конечно», — округлила она глаза, позволяя аккуратным бровкам окончательно спрятаться за челкой златовласки. «Я же принцесса Солярии. Мой отец владеет солнечной магией, а мама — лунной. Я разве не сказала?» — ахнула она. «Я ведь фея яркого солнца, ну и также луны и звездного света». Говоря это, Стелла натурально засияла теплым желтым светом. «Я с удовольствием этот свет впитала, но...» «Луны?» — нахмурилась. Прислушалась к ее магии, к своей. «Что-то родное в этой девушке я чувствовала, но не то себя я ощущаю по-другому». «Спасибо», — искренне сказала я, прекращая подобие медитации. Обмозговав не новые сведения, но преподнесенные с другого ракурса, мне пришла одна идейка. «Да ни за что», — посмотрела на довольную чем-то девушку и под ложечкой где-то засосала. «Слушай», — протянула та, — «ты не хочешь к нам?» «В смысле? Что-то я ее не поняла. К нам — это куда?» «Ну, посмотреть на школу, там-то и сможешь убедиться в том, что ты фея». Доев последнюю ложечку мороженого, Стелла этой самой ложечкой указала на меня. Я же скосила взгляд на ложечку и с сомнением на девушку, чьи идеи как-то не вяжутся с логикой. «Просто минуя барьер», — закончила та, доставая из кошелька кредитку, намереваясь оплатить счет. «С дуба рухнула», — выпалила я, смотря на нее и за ее действиями. «С чего это сразу? Я же пригласила в кафе мне и платить». Стелла надулась на мое обвинение и обиженно скрестила на груди руки. «Была б ты парнем». «Я не об этом», — перебила ее. «Тебя только сегодня наказали, а ты снова правила нарушать, а?» Махнула она рукой, мол, нашла проблему, одним больше, одним меньше. «Но мы тогда узнаем наверняка, фея ты или нет, хотя я точно знаю, что, да, ну, не знаю, решаться на авантюру или нет. Как я могла согласиться на это?» Спросила я у неба, когда стояла у главного входа, перед золотистой пленкой барьера, в структуре которого иногда проскакивали цветные искорки, видимого моему глазу. Первый барьер, защищающий школу от любопытного зверья, нами миновался без всяких проблем. Он был обычным, мощным, но обычным. А вот следующий. АО, это произведение искусства было прекрасным. Действовал он по принципу фейского чутья, только в усиленном режиме, когда можно было почувствовать неинициированную фею. Кандидатка в ученицы просто подходила к барьеру, и если у нее была эта предрасположенность, то барьер ее пропускал без каких-либо проблем, ну, а если же нет, то, тут тоже все просто, короткое «давай до свидания» в лоб, если девушка решила не мучить себя и свои нервы, зато не нужно никаких вступительных экзаменов. Саму школу можно посетить в конце года, когда проводилось долгожданное для молоденьких девушек и их семей мероприятие, как две недели открытых дверей. За это время через барьер проходили претендентки на звание фей, претендентов мужского пола не было. Последний фей существовал очень давно, да и по мнению мужского населения это не престижно. Дебилы. Упускать такой прирост личных сил. Реально дебилы. А может и нет. Чтобы стать поистине сильной феей, нужно многое преодолеть и остаться при этом живой и, главное, здоровой, чтобы эти силы после применять. Наверное, это и есть причина того, что не все феи добираются даже до Сиреникса, останавливаясь на промежуточном Энчантиксе. Стелла, пройдя через барьер в проеме одного из запасных входов, где не было лишних глаз, в нетерпении, интенсивно стучала носком, обутой ножки в туфлю на высоком каблуке. Ждала, когда же я все-таки решусь, изредка подгоняя словами: «Пошевеливайся, побыстрее можно уса, иначе нас могут заметить». А я все не решалась. Вот теперь точно смешно, аж обхохочешься. Уже почти заношу ногу, чтобы пройти, и останавливаю себя. «И откуда во мне эта нерешительность?» — спросила у самой себя. Преодолевать с трудом, потом и кровью такие трудности, что местным даже и не снились, и стоять перед. Что за глупости? Чего мне бояться? Того, что я просто стукнусь лбом о барьер, или того, что я шла по неверному пути? Секундная заминка, глубокий вдох и шаг. Никакого сопротивления я не почувствовала, кроме как меня на секунду оглушил победный клич Златовласки и ее же обнимашки. «Я же говорила, я никогда не ошибаюсь, запомни». «Ага», — скепсисом прям веяло в воздухе. «Но я, так я фея, Стелла, я фея, юху», — заорала от радости, подпрыгивая вверх, не забыв также обнять девушку. Даже и не думала о том, как этот вопрос меня тяготил эти дни. Видимо, скопившиеся эмоции нашли выход неожиданным образом. «Тише ты», — шикнула на меня Стелла, но улыбаться так и не перестала. «Пойдем, пока Цербер нас не засек». «Но Стелла, я фея», — чет меня торкнуло от этого осознания. «Теперь главное суметь правильно перевоплотиться». Но я, ух, сколько эмоций. Внутри что-то радостно зашевелилось вкупе с теплым успокаивающим посылом от камушка. «А это уже странно, но спасибо. Я рада, Стелла», — повернувшись ко мне, искренне улыбнулась. «А теперь пошли, я проведу тебе экскурсию по Алфее». Я впала в ступор. И то, что мне стало так светло на душе, меня изрядно удивило и обрадовало одновременно. Я грешу на недавнее чувство радости и остаточное влияние мистического кристалла, и то, что эта девушка лишь добавила свою искру незамутненного счастья в мой котел, почему мне вдруг захотелось проводить больше времени рядом с ней. Я предпочла подумать об этом потом. Стелла, заметив мой ступор и то, что я стою на месте, взяла меня за руку и повела по известному только ей направлению. Я лишь покорно следовала ее желанию побыть в этом месте еще чуть-чуть. «Неплохо, скажу я, здесь можно жить и даже хорошо. Никаких агрессивных цветов, минимальные розовые тона, красивая отделка и стиль. Все совсем не так, как снаружи кажется. Мне нравится. Кабинеты светлые, просторные, с удобным школьным инвентарем. Имеются оборудованные аудитории для презентаций. Коридоры широкие, везде горшки с растениями. Магия пронизывает это место от подвалов до коньков крыш. А вот здесь у нас библиотека, но я там не часто бываю. Мой добровольных проводник рукой указала на изящную дверь в обитель знаний. Почему? — поинтересовалась у нее. Я с солярии взяла достаточно книг по магии, не обращая внимания на косые взгляды других учениц, Стелла повела меня дальше, а я просто не успевала обращать на них внимание. А на занятиях дают достаточное количество материала, чтобы разобраться в теме. А как же дополнительные исследования? Ты что, ботаник? Решила пошутить, но я быстренько отбрила. Не вижу в этом ничего предосудительного. Если честно, то учиться я не люблю, но когда от этого зависит твоя жизнь, то правильно говорят. Жить захочешь и не так раскорячишься. Ладно, ладно, ты права. Но соседки не отказывают мне в помощи, если, конечно, она мне нужна. Закатила глаза. С таким отношением тебя выпнут и не посмотрит, кто твой папочка, едко прокомментировала ее оправдание. П.Ф. А это лестница на. Мисс Стелла, строгий, с толикой раздражения и властности, женский голос разнесся по коридору, прекращая веселое щебетание редких студенток и порождая легкое напряжение в наших спинах. Упс. Тихий шепот Стеллы дал мне знак о приближении грядущих проблем. Новые знакомства. Мисс Стелла, строгий женский голос с толикой раздражения и властности, разнесся по коридору позади нас, прекращая веселое щебетание редких студенток и порождая легкое напряжение в наших спинах. Упс. Тихий шепот Стеллы, услышанный мной, сообщил о приближении грядущих проблем. Она молниеносно, не дав мне возможности придумать хоть что-то, разворачивается на каблуках в сторону окликнувшей нас женщины и слишком, по моему мнению, воодушевленно, пряча за спиной руки и, сияя широченной улыбкой, интересуется. «Мисс Гризельда, чем могу быть полезна?» «Полимся». Я постаралась незаметно ущипнуть девушку за левый бок, по причине того, что сама Стелла заслонила меня собой, прикрывая от грозного глаза инспектрисы. Этот жест показался мне забавным, хоть и не лишенным достоинства, и я позволила себе легкую одобряющую улыбку, но не думает ли это особо взять меня под свое покровительство? Ох, разочаруется девонька, как разочаруется, когда я в назидании слегка щелкну ее по носу.